Глава 11. Лия. Я вхожу в офис и сразу чувствую волну энергии и деловую атмосферу. Передо мной знакомый вид, ряды стильных, аккуратно расставленных рабочих столов. Все трудятся, концентрируясь на своих задачах. Сотрудники увлеченно стучат по клавиатуре и перекладывают документы. Я неспешно вхожу в кабинет, перебирая бумаги. В воздухе витает приятный запах лаванды, создавая атмосферу уюта. Как только я усаживаюсь за стол, раздается телефонный звонок. «Сеньорита Лия, пришел сеньор Холланд. У вас назначена встреча», — раздается голос Джулии. «Впусти его». Спустя пару секунд вальяжной походкой входит Нико. На нем черный костюм, безупречно сшитый. Кто носит черный костюм в Италии? Солнце так палит, что в нем можно свариться. «Лия, как я рад тебя видеть!» — произносит Нико, протягивая мне руку. Я с улыбкой пожимаю ему руку, и мы занимаем места за столом. Мой взгляд останавливается на черном пиджаке Нико. Я вспоминаю события благотворительного вечера. Аромат марка окутывает меня, путая мысли. Теплые губы, невесомые поцелуи и его невероятные пальцы. «Черт, соберись!» Встряхнув головой, я выдаю деловую улыбку. «Все просто. Мы обсудим то, что нужно посетителю, и он уйдет, захватив с собой мысли о его чертовом друге. Нико, рада видеть, что привело тебя ко мне», — произношу я, одновременно открывая блокнот, чтобы сделать запись. «Мне нужен новый склад, незаметный, не привлекающий лишнего внимания, в 20 минутах езды от центра». Я вскидываю брови. Неприметный склад. Для каких, интересно, целей его хотят использовать? «Какие сроки?» На губах мужчины появляется хитрая ухмылка. «Как можно скорее. Элиза работала над парой моих складов. Думаю, она сможет помочь тебе в этом». «Я не припоминаю ни одного документа, в котором бы говорилось, что мы это реализовывали. Это наводит меня на мысль, что склады были построены незаконно. Думаю, что мы справимся меньше, чем за год. Документы убьют большую часть этого времени». Нико, слегка наклонив голову, проводит рукой по подбородку. «Предоставь документы Элизе. Тебе лишь нужно найти рабочих и подрядчиков», — бормочет он. Покачиваясь в кресле, я не свожу взгляда с мужчины. «Если я передам документы маме, насколько сократятся наши сроки?» — спрашиваю я. «Думаю, что хватит месяца. Может, двух». Я таращу на него глаза. «Два месяца на такой проект? Да никто в жизни не возьмется за это. Никогда. В такой срок невозможно уложиться». «Ты сейчас серьезно?» «Да», — произносит парень, слегка наклоняясь вперед. «К сожалению, мы не сможем взять этот проект, Нико. Слишком короткие сроки и немалый риск. Ты хоть понимаешь, какие последствия за собой влечет нелегальная постройка?» Слова вырываются так быстро, что воздуха в легких не хватает. Парень слегка смеется. Что забавного в том, что я сказала? Насколько я знаю, семья Нико причастна к бизнесу. Он должен понимать в этом и не сваливать на мою фирму бомбу замедленного действия. «Лия, тебе не о чем беспокоиться. Место уже найдено, осталось подобрать рабочих, и твое дело на этом закончено». Перебирая все возможные варианты, я не могу избавиться от одного вопроса. Как же так вышло, что я ничего не заметила? Почему мне не встречались эти проекты? Похоже, настало время напомнить маме, как устроена жизнь в стране, где мы сейчас находимся. «Хорошо. Тогда мне нужно увидеть место под застройку». Неуверенная улыбка появляется на моих губах. «Не думай, что я так проста, парень. Я прошла большую школу жизни. Застройки рядом не стояли с тем, чем я занималась. Манипуляции с денежными оборотами и трафиками научили меня многому. Я прекрасно знаю, как все это работает. Найти тех, кто исполнит проект в кратчайшие сроки, не проблема. Она лишь в том, что будет дальше. Еще мне нужен подробный чертеж склада. Попроси Аспин сделать его». «Извини, но она работает только над моими проектами. Легальными». Я подчеркиваю последнее слово. Впутать в эту историю Аспин — самая большая глупость. Если Гарри узнает, что она хоть шаг сделала в сторону чего-то незаконного, билет до Чикаго окажется перед ней в следующую же секунду. «Лия, все легально. Аспин — лучший специалист, а мне не нужны неточности. Важно все до малейшей детали. Без нее этого проекта не будет. Я заплачу тройную сумму за ее работу». Мои глаза еще больше расширяются. Нико готов платить втройне лишь за то, что чертежи сделает Аспин. Да он ненормальный. Это обойдется ему в круглую сумму. Она чертовски дорогой специалист. Ты готов попрощаться со своими миллионами? Она возьмет за работу с тобой в несколько раз больше. Он смеется. Настрой этого парня меня пугает. Какой человек платит за чертежи здания такие деньги? Тем более за чертеж склада. Видимо, для него деньги — это лишь бумажки, которые можно просто выбросить. А моя подруга сдерет с него за вредность на рабочем месте еще больше. Деньги не проблема. Мне лишь важно, чтобы это сделала она. Поехали? — произносит Нико, поднимаясь со стула. Я быстро встаю из-за стола и следую за мужчиной в холл. Нужно будет поговорить с мамой и узнать, что за чертовщина здесь происходит. Это совершенно ненормально. Склад за месяц, Аспин за работу миллионы. Он не обманывал, когда говорил о расстоянии до склада. Мы находимся в Палермо, жилом районе, который славится атмосферой и уютом. Но проехав несколько кварталов, попадаем в абсолютно иной мир. Пустующий район, в котором практически нет цивилизации, становится ясным контрастом с ранее увиденным. Вокруг нет ни магазинов, ни жилых домов, улицы безлюдны. Лишь ветер нарушает тишину, создавая жутковатую атмосферу. Зачем этому парню склад в такой глуши? Могу задать вопрос? Голос у меня ровный, не выражающий никакой настороженности. «Валяй!» Нико поворачивается ко мне, сбивая пыль с кожаных ботинок. «Боже, его серьезно интересует пыль? Тебя так беспокоит грязь на обуви?» Слова вылетают так быстро, что я не успеваю подумать над их смыслом. Брюнет меряет меня косым взглядом, продолжая свое занятие. «Это твой вопрос», — раздраженно спрашивает Нико, переминаясь с ноги на ногу. Я не могу сдержать смеха. Заметив мое веселье, он дарит мне ответную улыбку, и его взгляд опускается на мои ноги. Текстильные туфли от Бальман покрыты толстым слоем пыли. Взгляд брюнета замирает на них. Да, они в пыли, а шпилька провалилась в грунт, полностью ушла в землю. Мужчина вскидывает руки, что-то шепчет себе под нос и присаживается на корточки, аккуратно стряхивая грязь с моих туфель. «Нико, что ты делаешь?» — шепотом спрашиваю я. Громкий шорох шин доносится сзади, и я торно поворачиваю голову на звук. Черный внедорожник останавливается с такой скоростью, что столб пыли оседает на нас. Нико начинает громко ругаться, но я совершенно не слышу его слов. Мужчина, который приносит в мою жизнь только проблемы, выходит из машины. С такой силой хлопнув дверью, что я удивляюсь, как она не слетела с петель. Взгляд Марка задерживается на нас. Не знаю, что он думает, но картина и впрямь странная. Я стою, а Нико отряхивает мои туфли. Вот черт, он до сих пор отряхивает мою обувь. Я делаю два шага назад так быстро, как будто меня поймали за самым постыдным занятием. «Где тебя черти носят? Я звонил тебе миллион раз!» — кричит Марко, останавливаясь рядом со мной. Меня окутывает его запах. Почему этот мужчина должен так приятно пахнуть? «Телефон в машине. А ты тут что забыл?» Нико смиряет взглядом Марко, поднимаясь во весь рост. «У меня такой же вопрос. Что вы тут делаете вдвоем?» — шипит тот, пронзительно глядя на меня. «А тебя это должно касаться?» — спрашиваю я, слегка вздернув подбородок. Карие глаза встречаются с моими. Он раздражен. Это видно по выражению идеально выбритого лица. Марко делает шаг ко мне, приближаясь вплотную. По телу бегут мурашки. Я ощущаю его сексуальную ауру, но мы продолжаем мериться взглядами. «Перестань терроризировать ее! Мы всего лишь смотрели землю под склад», — говорит Нико за нашими спинами. Карие глаза проигрывают битву. Марка изучает каждую деталь моего лица. Этот взгляд кажется мне слишком интимным. Черт, я не могу думать ни о чем рядом с ним, только о грязном сексе. «Ты забыла про нашу встречу», — шепчет мужчина. «О чем ты говоришь?» Мои брови взлетают вверх. «У нас вообще не должно быть встреч. Никаких. Но я застряла возле него благодаря моему гениальному проекту. Надо же мне было сделать его настолько совершенным, что я даже не могу передать его под чье-то руководство». «Офис, Лия, мы сегодня должны были провести проверку готовности». «Сегодня не запланировано никакой встречи», — шеплю я. «Уволь к чертовой матери своего секретаря. Она не выполняет свою работу. Я звонил вчера, и она назначила встречу». «Черт, она могла забыть внести это в мой распорядок дня. Это огромная ошибка. Она, вероятно, упустила это из виду. Можем сейчас этим заняться?» — спрашиваю я в надежде на положительный ответ. «Я не настолько свободен, чтобы тратить так свое время. Ты не явилась навстречу, Лия. При работе со мной это недопустимо. Я ненавижу некомпетентность», — шипит Марка. «Ты назвал меня некомпетентной?» — спрашиваю с раздражением в голосе. «Ты прекрасно меня слышала, милая». Меня охватывает злость. Сейчас мне хочется ударить его по греховно красивому, самодовольному лицу. «Не смей со мной так разговаривать!» Мой палец врезается в его грудь. Мужчина переводит на него взгляд, и на его лице появляется улыбка. «А то что будет, милая?» Резко произносит он, наклоняясь ко мне ближе. «Я так зла, что даже его аура не влияет на меня. Все, чего мне хочется, это ударить его. Злость захватывает меня полностью, заставляя сердце биться быстрее, а тело напрячься. Я полна негативной энергии и готова взорваться в любой момент. Тебе лучше не связываться со мной, милый!» — шиплю я, разворачиваясь, направляюсь к машине Нико. «Мне нужно убраться от Марка, пока я не сделала глупость, о которой потом начну жалеть». Нико подбегает к машине и открывает мне дверь. Садясь в салон автомобиля, я пытаюсь выровнять дыхание и успокоиться. Сейчас я не могу принять таблетку, чтобы прийти в себя. Если это увидит Нико, у меня будут огромные проблемы. Я должна продержаться до приема у психотерапевта. «Можешь отвезти меня вот по этому адресу?» — спрашиваю, внося в навигатор нужное место. Мужчина кивает и выезжает на дорогу. Мы едем в тишине, никто не произносит ни слова. В голове крутится масса вопросов, на которые может ответить только Нико, но я не могу задать и половины. «Я вижу, что ты хочешь что-то спросить. Валяй!» — бормочет брюнет. Я взвешиваю все «за» и «против» этой беседы. Меня так распирает изнутри, что надо срочно выговориться, и мужчина идеально для этого подходит. «Марко всегда такой придурок?» «Хороший вопрос. Меня самого это часто интересует». «Он назвал меня некомпетентной. Я лучший специалист на Сицилии, мать твою!» Мой голос срывается на крик. «Марк разозлился на тебя. У него и правда много работы, и он терпеть не может менять свои планы», — говорит брюнет, сворачивая на обочину. Мотнув головой, я уже собираюсь выйти, но рука Нико останавливает меня. «Куда можно пригласить твою сумасшедшую подругу?» — интересуется он. «Нико собирается куда-то пригласить Аспин? Да он настоящий мазохист. Не знаю, может, в тир?» — бросаю я, выходя из машины. Когда я вхожу в кабинет психотерапевта, меня охватывают противоречивые чувства. Нервозность переплетается с надеждой. Я очень надеюсь, что после беседы с Натали моя злость утихнет. Сердце колотится быстрее от осознания, что мне предстоит вновь делиться мыслями и переживаниями. Как только я вернулась на Сицилию, я сразу же направилась к ней. Мы работаем вместе уже больше года, и хотя проблем стало меньше, терапия предоставляет мне возможность выразить себя и постепенно прийти в норму. Я стараюсь сделать глубокий вдох и успокоиться, чтобы сосредоточиться. Натали встречает меня с улыбкой, что помогает мне почувствовать себя более комфортно. Присаживаясь на диван, я пытаюсь отпустить все и расслабиться. «Как прошла твоя неделя, Лия?» — интересуется девушка, открывая блокнот. «Как прошла моя неделя?» «Очень сумбурно. Я столько раз выходила из себя, что не смогу сосчитать. У меня даже вновь случилась паническая атака. Очень странно. Ты готова рассказать?» — спрашивает Натали, взяв ручку. Кивнув, я выкладываю все, что произошло за это время, не упуская никаких подробностей. «Этот парень, какие чувства он вызывает?» Ее вопрос кажется таким сложным. Какие чувства может вызывать Марка? Самые разнообразные, начиная от злости и заканчивая тем, что я стараюсь не испытывать уже многие годы. Это заставляет меня паниковать, выталкивает меня из моей надежной скорлупы. Я чувствую, как она начинает крошиться. Это очень плохой знак, признак того, что я свернула не туда. Снова. Он выводит меня из равновесия, признаюсь я. Натали легко улыбается и что-то записывает в свой блокнот. «Что заставило тебя сегодня разозлиться, не считая тех слов о твоей неопытности?» «Я не знаю. Вероятнее всего то, что Марко посмел крикнуть на меня». Психотерапевт кивает. «Как часто ты пьешь Ксанакс?» — спрашивает она, прикладывая карандаш к губам. «Реже, чем раньше. За всю неделю я приняла около 4. Это немного для моего диагноза. Раньше было около 15 таблеток за неделю». 4. Натали улыбается. «Это отличная цифра, Лия!» — хвалит она. «Что ты сегодня почувствовала после слов Марка?» «Я хотела прибить его прямо там. Он так меня раздражает!» Стану я, откидывая голову на спинку диванчика. «Знаешь, Лия, эмоции — это хорошо, даже если они негативные. Я не скажу, что ты испытываешь что-то к этому парню, но то, что он будет твои чувства, это неплохо». «Чувства? Нет, спасибо. Мне хватило их на всю жизнь. Я навсегда запомню, как буквально лезла на стены. Меня спасло только то, что рядом были люди, которые смогли остановить меня. В чувствах нет ничего хорошего», — решительно говорю я. «Кто знает», — тихим голосом произносит Натали. «Мои чувства — эмоциональный фейерверк, который я пытаюсь закрыть от этого мира. Я не отдаю свое сердце со всей теплотой и страстью. Я боюсь, что мои эмоции не найдут отклика, и это приведет к разочарованию. Любовь — это чувство, которое я не готова и не хочу делить с кем-либо. Я благодарна себе за каждый момент, когда смогла удержаться».